Глава 22. Немного растерянный, Егор побрел в сторону перекрестка, очищенного от растительности. Открытая со всех сторон площадка была превращена в кухню. В большом котле по центру варилось что-то кашеобразное, распространяющее специфический запах. Возле котла суетился долговязый мужчина, а вокруг уже собирались люди. Тут же стоял большой бак, из которого несколько человек черпали воду большими кружками и разливали толпящимся сборщикам протянутую посуду. Впервые с того момента, как проснулся, Егор увидел в одном месте столько людей сразу. Десятка 3-4. Все они выглядели изможденными, их одежда больше походила на лохмотья, чем на вещи. Особенно неприятно это выглядело на контрасте с отлично одетыми охранниками, часть которых продолжала обозревать окрестности с крыш, а остальные сели обособленной группой вокруг большого стола, установленного на ровном пятачке асфальта. С перекрестка был неплохой обзор во все стороны. Несколько ржавых машин были развернуты поперек проезжей части. Судя по россыпи гильз, рядом с ними иногда их использовали как укрытие во время обороны от собак или перестрелок. Одна из улиц, уходящая в южном направлении, обильно заросла молодыми березками в рост человека. Посреди нее шла широкая вырубка, а вдали виднелся мерно двигающийся человек. Егор даже не сразу сообразил, что он продолжает делать просеку. А в красном небе привычно кружили черные точки птиц. На Егора никто не обращал внимания, и он встал в хвост выстроившейся перед котлом очереди. Только теперь он обратил внимание на сильный неприятный запах, исходивший от стоящих рядом людей. Видимо, несмотря на доступность плотины, вода в новом городе Урала-Бурге все-таки была дефицитом. Макса, как и бригадира, нигде видно не было. По всей видимости, для них накрывали где-то в другом месте. Впрочем, судя по неподдельной радости непосредственного начальства, за Макса можно было не переживать, поэтому Егор сосредоточился на ближайшем окружении. Прямо перед ним стоял невысокий мужчина в потрепанной джинсовой курточке и совсем новых штанах. Он несколько раз тревожно оглянулся, словно подозревал, что его вот-вот саданут по затылку. Потом осмелел и, встретившись с Егором взглядом, осторожно спросил. «Вы новенький?» «Новенький», — подтвердил Егор, разглядывая русые усы, бородку клинышком, резко очерченное лицо с крупным носом и прядь седых волос, торчащие из-под застиранной оранжевой банданы. Мужчина был не молод, но из-под густых бровей смотрели живые и внимательные, больше подошедшие бы подростку глаза. «Тогда вы напрасно с пустыми руками», — понизив голос, сказал мужчина и покосился на охранников. «Скорее идите в любой дом и возьмите посуду. Лучше металл. Легко хранить, легко вытирать». «Вытирать?» — удивился Егор. «А вон же у охраны обычные тарелки». «Охрана обслуживается особым персоналом», — негромко объяснил мужчина. «Им каждый раз чистые тарелки приносят. Нам так нельзя. Нас слишком много». «Не понимаю», — признался Егор. «В чем разница? Почему нельзя?» «Вы идите за посудой скорей», — посоветовал мужчина. «А то еды может не хватить. Будете тогда до вечера без горячего ходить. Вон в том подъезде на первом этаже квартира справа. Зайдете и на балкон. Я там припрятал пару кастрюлек на всякий случай и ложки». Егор решил отложить все вопросы на потом и быстро направился к указанному дому. Охранники, рассаживающиеся за столом, проводили его подозрительными взглядами, но окликать не стали. Получив в эмалированную кастрюльку большой черпак серой каши неизвестного происхождения, Егор поискал глазами, куда бы пристроиться. Большинство людей, получив обеденную порцию, разбрелось по всей площадке. Многие уселись прямо на землю. Мало кто собирался в группы, в основном все сидели поодиночке и быстро поглощали полученный паёк. Егор заметил, что мужчина, подсказавший, где искать посуду, машет ему рукой. Вскоре они сидели рядом на старых автомобильных покрышках за столиком из пластмассовых ящиков, связанных капроновой веревкой. «Не могу я вот так, по-звериному», – пожаловался мужчина, опуская ложку в кашу. «И хотел бы, чтобы силы не тратить, но не могу. Все время, как меняем место, сразу стараюсь себе стол и стул сделать. Выносить для себя уцелевшую мебель охрана не разрешает». «Красиво», – Похвалил Егор, с удивлением обнаружив, что ящики не просто связаны и придвинуты к покрышкам, а составлены в целостную изящную конструкцию. И удобно. «Спасибо. Хотя по нынешним меркам я бесполезный человек», с печальной улыбкой сказал мужчина. «Дизайнер. Все, что могу, красиво сидушки расставить, чтоб самому не противно было. Давайте знакомиться, что ли? Меня зовут Ярослав. Можно Ярик. А вас?» «Егор. Предпочитаю на «ты».» Ярославу было далеко за 40, но даже на первый взгляд он выглядел таким дружелюбным и беззащитным, что казалось, обидеть его можно даже грубым взглядом. «Ешь, Егор, пока не остыло, ешь. Раз ты здесь, значит, горячей пищи давно не видел». Егор не стал разубеждать нового знакомого, просто отправил ложку еды в рот. Каша оказалась смесью перловой, ячневой и пшенной круп, сваренных в подсоленной воде. Несмотря на странный вкус, горячая густая жижа показалась Егору невероятно вкусной. Желудок довольно заурчал, по телу пошла приятная теплая волна. «Я совсем недавно проснулся», — поделился Егор, опустошив кастрюль наполовину. «Много людей в этой общине. Где будем ночевать? Что говорят про дальние планы? Мне ж ничего толком не рассказали, сразу отправили работать. Я расскажу». Я ведь даже обязан это сделать, согласно правилам проживания в Уралобурге. И мне даже дополнительный паёк за это положен. Егор так и не понял, иронизировал мужчина. Или всерьез гордился своими правами и обязанностями. Так или иначе, Ярослав оказался отличным рассказчиком. Не забывая ловко работать ложкой, он обрушил на Егора такое количество информации, что впору было начинать записывать. Было б чем. Чуть больше недели назад несколько человек, едва проснувшись, сориентировались в новых правилах игры, предложенной неведомо кем и неизвестно по какой причине. Вооружившись, они быстро собрали вокруг себя группу бесцельно слоняющихся или мародерствующих горожан, объяснили, что готовы защищать их от всех опасностей, но взамен придется хорошенько поработать. Отчаявшиеся, дезориентированные люди стали охотно выполнять все, что от них требовалось, и в считанные дни получили взамен регулярное питание, относительную безопасность и хоть какую-то цель дальнейшего существования. Для многих, чьи родные и близкие погибли или лежали бездыханными, идея создания Уралобурга вообще стала единственно понятной идеей в абсолютном мраке новой жизни. Основой для рождения нового демократического города Уралобурга должны были стать серьезные материальные запасы, которые следовало собрать со всей подконтрольной общине территории. Безопасность сборщикам обеспечивали физически крепкие мужчины, вооруженные ружьями и автоматами. Специально отобранные люди с утра до вечера набирали в реке воду и возили ее в здание, отведенное для ночлега. Поскольку подойти к реке получалось только в центральной части плотины, с водой возникали определенные трудности, решить которые планировалось сооружением в скором времени дизельной насосной станции. Для разъяснения новой картины мира перед сном к людям приходил священник, которому можно было задать любой вопрос. Через него же полагалось отправлять жалобу или предложение властям. В принципе, со слов Ярослава, все выглядело относительно неплохо. «Что-то все равно не так», — с сомнением сказал Егор. «Рассказываешь красиво, но вокруг я что-то не вижу счастливых людей, занятых возрождением города». «Как объясняет отец Прокопий», — с грустной улыбкой ответил Ярослав, — «так и рассказываю. На самом деле, разумеется, есть масса нюансов. Одичавших собак, медведей и волков, бродящих по городу, охрана худо-бедно отгоняла. Хуже обстояло дело с людьми, не желавшими присоединяться к Уралобургу, и выносившими съестные припасы и ценные вещи из магазинов и домов, которые власти нового города уже считали своими. Несколько стычек привели к тому, что на улицах стали появляться первые баррикады и блокпосты, а возле каждого ценного объекта помещалась охрана. Число любителей поживиться уралобургским добром быстро пошло на убыль, зато в окрестностях завелось несколько наглых банд, как правило, оккупировавших крупные торговые центры и державших свои территории. Банды не желали подчиняться властям и даже имели наглость оспаривать право занимать центр города и строить новое общество. Одиночек, не согласных вставать под знамя Уралобурга, вокруг тоже хватало. Для борьбы с ними была создана народная дружина. Ее патрули стали все чаще заходить на улицы, прилегающие к официальным территориям Уралобурга. Но главное заключалось не в этом. и без того непростую ситуацию усугубили странные создания, которые вскоре стали появляться из стены света, перегородившей центральный проспект города. «Так эта желтая мембрана все-таки есть?» – удивился Егор. «Я думал, она уже исчезла. Не видел от плотинки». «А издалека ее и не видно», – объяснил Ярослав. «Только когда поближе подходишь, начинаешь замечать свечение. О как! А эти странные создания, кто они такие?» «Трудно объяснить», – замялся Ярослав. «Не увидишь, не поймешь. А то и не поверишь. Что-то вроде собаки, но черные, будто сажей их обмазали. И мерцает желтым. А сзади еще шлейф светящийся тянется. Я один раз видел издалека. Это...» – он поискал слово. «Это жутко». Сначала роль желтой стены в происходящем была неясна. Несколько человек, решившихся пройти сквозь нее, назад не вернулись. Веревка, которой обвязался последний доброволец перед тем, как шагнуть в мерцающую пелену, вспыхнула желтым огнем и превратилась в облачко легкой пыли в руках тех, кто ее держал. Через пару дней из стены выбрался слепой сумасшедший. Он что-то несвязно выкрикивал, проклинал всех на свете, громко плакал, а на все попытки завязать с ним беседу сыпал проклятиями и пытался достать собеседника длинной суковатой палкой. Ночью его растерзали звери. И все бы ничего, но стена отсекала власть Уралобурга от значительной части города. Попытки обойти ее с юга успеха не принесли. Вскоре разведчики-добровольцы наткнулись на сильную банду, обосновавшуюся в крупном торговом центре рядом с цирком, и едва унесли оттуда ноги. Обход севера был невозможен, поскольку стена упиралась ввысь. Можно было попробовать обойти преграду по другому берегу, но если по плотине на ту сторону удавалось перебраться без проблем, то вернуться на этот берег через мост на Челюскинцев, чтобы оказаться по другую сторону стены, мешала все та же странная сила, что не подпускала людей к реке. Увлекшись рассказом Ярослава, Егор чуть было не сболтнул, что сумел пересечь этот мост. Но вовремя прикусил язык. Любая информация могла теперь стать козырем, а козыри следовало держать про запас. В итоге власти Уралобурга решили оставить пресловутую стену в покое и заняться более насущными вопросами. Словно оценив этот факт, стена следующей ночью ярко вспыхнула желтым, напугав наблюдателей, сидевших обычно допоздна на крыше мэрии. А потом по темным улицам хлынул целый поток каких-то светящихся существ. Судя по яростному рычанию, звери были схожи с собаками или волками, но кровавую бойню, что они устроили той ночью, вряд ли смогли бы учинить и десяток обезумевших стай. Часть охранников и рабочих заперлись в одном из домов. Утром выяснилось, двери выломаны, все внутри забрызгано кровью, а от двух десятков людей остались лишь воспоминания. С того момента ситуации лучше не стало. Время от времени пропадали люди, и уже дважды те, кто понадеялся лишь на крепкие засовы, исчезали вместе с дверями. «До сих пор толком неизвестно, что за существа нападают на нас ночью», передернув плечами, сказал Ярослав. «Несколько рабочих групп, задержавшихся до темноты, не вернулись, и следов не осталось. Это можно было бы списать на происки соседних банд, но у тех тоже стали пропадать люди, из-за чего они предъявляли претензии нам». Координатор с ними разбирался. «Да уж, тут кипит жизнь», – пробормотал Егор, вспомнив, как всего несколько дней назад был абсолютно уверен, что остался один в огромном мертвом городе. «Кипит. И жизнь кипит, и смерть», – грустно улыбнулся Ярослав и продолжил свой рассказ. Единственный способ защиты от неведомой опасности заключался в готовности открыть ураганный огонь при первых признаках того, что за дверью в темное время суток кто-то есть. Огромное здание, тщательно закупоренное со всех сторон, служило укрытием для всех членов общины Уралобурга. В нем оставили один рабочий вход, перед которым располагался закрытый дворик. Как только в этом дворике однажды послышались подозрительные звуки, караульные разбудили охрану, и десяток человек разом дали во двор залп из всех имеющихся на тот момент стволов через смотровые окна и предусмотрительно оставленные бойницы. До утра люди просидели в страхе, но никто больше не пытался проникнуть внутрь. На рассвете охрана обнаружила, что весь двор заляпан черными пятнами. Никаких других следов обнаружено не было. «Ничего себе мистика!» – содроганием сказал Егор, представив, как нечто приходит из темноты, и остановить его не может даже толстая дверь. Ладно, с этим понятно, что ничего не понятно. А почему люди ходят в таком рванье? Ведь одежды полно. Даже если не в магазинах, то в квартирах уж точно. Нам нельзя брать себе сейчас ни одежду, ни другие вещи, пожал плечами Ярослав. Ведь мы не граждане. А все, что находится на территории Уралабурга, принадлежит гражданам. Но мы можем копить то, что станет нашим, когда получим гражданство. Если не граждане, то кто же мы? Испытуемые, пояснил Ярослав. Или претенденты, по-разному называют. Гражданами мы сможем стать потом, когда докажем Уралабургу свою полезность. А пока нам дали шанс произвести первичное обогащение. Днем собираем вещи и еду, вечером отдаем долю охране, губернатору с координатором, владельцу хранилища, где содержится имущество, и за питание. Плюс за ночную охрану отдельная плата. А что делать? – развел Ярослав руками. Не хочешь ночью попасть на растерзание к этим? Заплатишь, как миленький. Берут в основном едой и золотом. Себе немного удается отложить. Зато потом, когда получим гражданство, а власти наберут новых неграждан, все, что мы соберем сейчас, станет основой для нашего богатства. Ерунда все-таки получается, покачал головой Егор. А если те, кто проснется, предъявят права на свое имущество? Так они уже будут испытуемыми, объяснил Ярослав, с отказом от прошлого имущества при вступлении в общину Уралабурга или врагами. Так вот зачем бригадиру украшения с драгоценными камнями, пробормотал Егор. Я искал сложный мотив, а на самом деле все до смешного просто. Урвать как можно больше, чтобы при случае был начальный капитал? Конечно, снова грустно улыбнулся Ярослав. Большинство людей в Уралабурге озабочено именно этим. Кстати, бригадирам и охране достается далеко не самое лучшее. И они это знают, а поэтому иногда просто звереют. Коллекционируют то, что просто так не спрячешь. Это что же? Женщин. Просто сказал Ярослав. У некоторых уже целый гарем и по 10-12 девчонок. Кто-то из барышень ленится, готовы на что угодно, лишь бы не работать. Другим выбора не оставляют. Держат в закрытых комнатах, как в тюрьме. Да навещают время от времени для удовлетворения, так сказать, потребностей. Заметил, что в бригадах женщин почти нет. Хорошо хоть, что координатор запретил отбирать жен у мужей, а то в первые дни тут такое было. «Эй, вы двое!» Прервал рассказ Ярослава небольшого роста парень в спортивных штанах олимпийки. «Мне бригадир сказал брать вас и отправлять батрачить в тот дом, где вон ты, ботан, до обеда был». Судя по наглому выражению лица, парень был в фаворе у начальства, хотя одеждой и манерой говорить походил на обыкновенного мелкого хулигана. «А мой товарищ Макс, где он?» – спросил, поднимаясь с покрышек Егор. Ботана он проглотил. «Товарищ твой останется пока в личном распоряжении бригадира. Ему, скажу по секрету, крупно повезло». Парень наклонился и неприятно ухмыльнулся, обнажая крупные желтые зубы. «Скорее всего, уже сегодня возьмут в охрану. А через пару дней, если выкобениваться не станет, может быть, и гражданство дадут». «Но я до обеда был в другом месте, гражданин-зверь», – испуганно пролепетал Ярослав. «Да знаю я», – презрительно оборонил парень. «Какая разница, где именно, от тебя нет никакой пользы. Пойдешь с нами. Я на тебе свой коронный справа отрабатывать буду». Он выпятил губы трубочкой, встал в стойку и, коротко выдыхая на каждом ударе, ловко побоксировал с воздухом. Ярослав испуганно сжался, выдрал небольшой кусок травы и начал быстро вытирать им свою кастрюлю. Егор с удивлением смотрел на парня. «А ты, ботан, кем трудился? Ну, до всего этого». «Вопрос?» Прозвучал неожиданно резко, Егор растерялся. Ответил с запинкой. «Программистом». «И что, тебе приглашение на принтере распечатать надо?» Грубо уточнил гражданин-зверь. «Или ты только просьбы, полученные с ноги, понимаешь?» «Нет, попробуй обойтись без принтера и ноги», осторожно сказал Егор, ощущая, как окончательно ломается уже почти выстроенное понимание правил существования в новом мире. По крайней мере, в той его части, которая контролируется властями Уралабурга.